Интермедия. Как кровь. На стеклянных дверях табличка «Закрыто на спецобслуживание». Но Володя Петров хозяйским жестом распахивает створки. «А, Владимир Михайлович!» Швейцар широко улыбается. «С супругой сегодня? Проходите, проходите. Столик в углу, как вы любите». Монетка исчезает в широкой ладони. Володя с Наташей проходят в полупустой зал. Официант снимает со стола табличку «Заказано», отодвигает стул. Наташа садится. Сегодня она во франкском синем платье. Володя смотрит на жену, улыбается и раскрывает меню. Наташа хихикает и показывает через стол. Наверху затейливым шрифтом написано «Прейскурант фирменных и старинных блюд живой кухни». «Даже когда хотят, как у мертвых, все равно не могут», — говорит она. «Хоть что-нибудь надо обязательно испортить. Почему не написать по-нормальному «меню»?» «Действительно», — думает Володя. «Почему мы всегда все делаем так тупо и неотесанно? Неужели это никогда не изменится? Как же мы ошибались тогда, лет 20 назад?» По работе Володя часто бывает в этом ресторане, привык к нему и не замечает, как сквозь роскошный декор пробивается обычное убожество. Сегодня он смотрит вокруг Наташиными глазами, и ему немного неприятно. «Да, интерьер так себе, никакого дизайна», — говорит он, с удовольствием перекатывая на языке мертвые слова. Официант принимает заказ и гордо удаляется. «Заметила, какая у него улыбка?» — говорит Володя. «Умеют же улыбаться. Для каждого своя улыбка. Кому подобострастная, кому покровительственная, кому презрительная». «А нам какая?» — спрашивает Наташа. «Нам дружелюбная», — говорит Володя. «Это потому, что я знаю, сколько на чай оставлять». Наташа хихикает. «Помнишь кафе «Приморское»?» — говорит она. «Тогда нам не до официантов было». «Еще бы», — отвечает он. «Две чашечки кофе, пирожные, бутылку тавридского портвейна». Наташа чуть слышно прыснула. Володя очень любит этот ее смех. Словно она хочет расхохотаться и сдерживается только усилием воли. Также она смеялась, когда уже в столице они снова решили сходить в ресторан, а швейцар не пустил их, студентов. Сказал что-то вроде «ходят тут» или «рано вам еще». Помянул войну и проведение границ, когда такие же молодые ребята, как вы, а теперь... Володе было очень обидно, а Наташа только смеялась. Потом пошли в сквер с бутылкой портвейна, купленной в ближайшем гастрономе. Зато теперь, куда хочешь можно идти, швейцары только двери распахивают. Жизнь определенно удалась. «Сколько лет прошло?» — говорит она. 15 лет без 10 дней», — быстро отвечает Володя. В самом деле, легко посчитать, через 10 дней после знакомства он ее и отвел в Приморское. Хотел ухаживать красиво, как в мертвом кино. Они тогда все вели себя немного, как в мертвом кино. Казалось, еще чуть-чуть, и все вокруг будет таким же, как показывали в трофейных фильмах, доставшихся после войны. Возвращается официант. «Простите, похлебки с курником нет сегодня. Могу предложить щи в горшочке с гречневой кашей». «Хорошо, пусть будут щи», — соглашается Володя. Официант снова уходит. «Похлебка с курником — это куриный суп?» — спрашивает Наташа. «Ну, не называть же его бульон», — отвечает Володя. «Мертвое слово, не забывай». Она снова смеется. Точь в точь, как 15 лет назад в Тавриде, когда они встретились в спортивном лагере Мертвяза. Володя потом удивлялся, как он только не заметил ее раньше в институте. Наташа была на 2 курса моложе, но в коридорах-то они должны были встречаться. Куда он только смотрел целый год. Это было прекрасное время, время надежд. Казалось, скоро все изменится. Залечились раны, нанесенные войной, мертвые стали приезжать из заграничья, исчезало недоверие, подозрительность. Думалось, вот-вот мир станет лучше. Мы будем сотрудничать с мертвыми, они отдадут нам свои технологии, мы будем учиться у них, обмениваться идеями. Потому-то Володя и пошел в институт мертвых языков. Думал, переводчики будут ох, как нужны. Без работы в самом деле не остался. Но о том ли мечталось? Официант приносит закуски, открывает бутылку франкского вина. «Ну что», — говорит Наташа, — «выпьем за нас? Ведь сегодня наш день». Бокалы встречаются с переливчатым хрустальным звоном. Наташа смеется, Володя улыбается и думает, «Почему мне так грустно? Ведь все хорошо. Любимая жена, хорошая работа, прекрасная дочь». «О да, прекрасная дочь. В этом-то все и дело». Марина как-то отдалилась в последнее время. Володя понимает, это после того разговора про Гошу Ламбаева и его родителей. Наверное, она не поняла то, что он пытался ей объяснить. Ну да, когда ему было 13, он бы тоже не понял. И в 20, и даже в 25. Ведь он тогда надеялся на мирное сотрудничество с мертвыми. Коля еще над ним смеялся. Какое, мол, сотрудничество? Кто кого быстрее обманет, вот и все сотрудничество. Брат был циничен, как все МПДЗшники. Наташка однажды спросила, он всегда был таким? Володя задумался, но так и не смог понять, то ли Коля пошел работать в министерство, потому что был циник, то ли стал циником, потому что работал в министерстве. «А я помню, как впервые тебя увидела», — говорит Наташа. «Я со Светкой разговаривала, а ты шел с пляжа. Весь такой спортивный, мускулистый. Я даже помню, как у тебя на плечах капли воды сверкали». «Вот-вот», — говорит Володя. «Ты на меня посмотрела и даже вида не подала. А я, когда на следующий день тебя увидел, сразу пошел знакомиться». 15 лет прошло», — вздыхает Наташа и тут же улыбается. Володя смотрит в ее голубые глаза и думает: «Как же все-таки хорошо, что мы встретились в том тавридском лагере. Ведь могло же не случиться. Могло случиться совсем по-другому. Мало ли, вокруг было красивых девчонок. Женился бы абы на ком, потом бы разводился, как Пашка или тот же Коля. Мне повезло, что я встретил тебя», — говорит он. Они снова чокаются, официант приносит горшочки со щами. Спрашивает: «Еще хлебца?» «Да, спасибо», — говорит Володя. «Никогда не может отказать себе в хлебе, военное детство как-никак. Лучше хлеба еды не было». Мог ли он подумать мальчишкой, что будет вот так сидеть с женой в лучшем столичном ресторане, куда ходят только мертвые гости? Впрочем, мальчишкой он о мертвых гостях думать бы не захотел. А между тем, вот вошли только что, садятся за большой стол, чуть левее, в тени, подальше от окна. Володя чуть скашивает глаза. Пялиться на мертвых неприлично, за годы работы переводчиком научился себя вести. Наташа тоже заметила, спрашивает шепотом: «Мертвые?» Володя кивает. «Ну да, мертвые. Судя по повадке, скорее коммерсанты, чем дипломаты. Две высокие белокожие женщины в черных платьях с открытыми плечами, двое мужчин в джинсах и водолазках, и еще один в костюме. Это понятно, сопровождающий. Может, Володин коллега, а может, Колин. Мысль о Коле почему-то кажется сегодня неприятной. Брат звонил утром, вроде поздравить с годовщиной. Что за ерунда? Никогда Коля их не поздравлял. Тем более, это же их личная, почти секретная годовщина. 15 лет знакомства, даже не юбилей свадьбы. Зачем звонил на самом-то деле? А знаешь, мне в Приморском больше всего понравилось, как ты говорил о том, что мы в начале новой эпохи, что все зло, поднятое войной, скоро должно уйти, и тогда мы, живые и мертвые, будем жить совсем иначе. Помнишь? Володя кивает. Он помнит. И ему немножко стыдно за эти воспоминания, и немножко грустно, что теперь он не верит в новую эпоху и чудесные перемены. «Это все ерунда», — говорит он. «Неважно, что я говорил. Мы просто были молодые и были влюблены друг в друга. Вот это и была наша новая эпоха, персональная, только для меня и для тебя». «И для Марины», — говорит Наташа. «И для Марины», — соглашается Володя. «Ничего Марине не объяснишь», — думает он. «Ничего». Как объяснить, что ничего никогда не изменится, что не нужно ждать будущего, торопить перемены, что ей безумно повезло жить в мирную, спокойную, сонную эпоху, в эпоху, когда главное не раскачивать лодку, не высовываться, не шуметь, чтобы, не дай бог, не разбудить те силы, которые спят до поры до времени, не потревожить демонов разрушения. И тогда, если повезет, все будет хорошо, поступит в университет, найдет хорошую работу, встретит какого-нибудь милого мальчика из правильной семьи, будут любить друг друга, нарожают детей, будут счастливы, как они с Наташей, и вот это счастье будет частью каких-то незаметных, тихих перемен, мелких изменений, перманентной эволюции, если говорить мертвыми словами. Вот так мир и станет лучше. Постепенно, медленно, но станет. Ведь стал же он лучше за время его, Володиной жизни. А ведь обошлось без воздвижения и без разрушения. Дай бог, и дальше обойдется, думает он. Дай бог, на Маринкин век хватит. И тут понимает, зачем звонил Коля. «А со своего Белого моря она нам позвонить может?» — спрашивает он. «Откуда?» — удивляется Наташа. «Она же в походе. Где они возьмут телефон? Разве что в поселке каком-нибудь, да и то вряд ли. Телеграмму пошлет в лучшем случае, но мы вроде об этом не договаривались. А у них нет, я не знаю, рации какой-нибудь». «Ты что?» — смеется Наташа. «Откуда у школьников рация? Да что ты так разволновался?» «Сказать? Нет, не надо. Только зря будет нервничать. Тем более и связаться никак нельзя». Изо всех сил Володя улыбается, отвечает: «Просто соскучился». И понимает, что Наташу он никогда не обманет. 15 лет вместе, знает как облупленного. Вот сидит напротив, в синем мертвом платье, каштановые волосы рассыпались по плечам, улыбается своей улыбкой, лукавый, ироничный, чуть грустный, смотрит на него и видит насквозь. «Любимая, родная». Володя отводит глаза, наливает вино в бокалы. «Хорошее вино», — говорит он с видом знатока, рассматривая бутылку. «Нет, вовсе не поздравить с годовщиной», — звонил с утра Коля. «Он звонил узнать, нет ли вестей от Марины. И это значило, где-то там, в глубине министерства, в самом комитете или даже в заграничье, дернулась какая-то ниточка, натянулась струна, закружились зубчатые колеса, завертелись вокруг своей оси магнитные стрелки, и одна из них, дрожа, указала на его дочь. Зачем? Почему? Что случилось? Какие-то проблемы в школе? Дело Ламбаевой, поездка на Белое море?» Только вечером, лежа в постели и обнимая спящую жену, Володя сложит 2 + 2 и поймет, что мама Гоши исчезла именно там, куда сейчас отправилась его дочь. «Я идиот», — с прозрачной ясностью понимает он. «Сообрази я чуть раньше, я бы ее не пустил». Сон снимает как рукой. Станет холодно, холодно до дрожи. Он пойдет на кухню, нальет мертвого коньяку прямо в чашку, выпьет до дна. Но дрожь не уймется. Он будет сидеть, смотреть, как светлеют за окном контуры новостроек, и думать. Позвонить Коле? Спросить, что он знает? Что указало на Марину? Кто упомянул ее? В каком документе, докладе, донесении? Можно ли сделать хоть что-то? А под утро тихонько прокрадется в спальню, ляжет рядом с Наташей, обнимет ее и заснет. Словно провалится в бездонную пропасть без сновидений. Но это будет потом. А сейчас Наташа говорит, улыбаясь, «Давай выпьем за нее. Хорошо, что мы ее родили, правда?» «Да», — кивает Володя. «Подумать только, если бы мы не встретились 15 лет назад, ее бы не было». Он поднимает бокал. В хрустальном конусе плещется франкское вино, красное, как кровь.